Глава 24. О пакете и о брате Жирафле. Как только Кандид приехал в Венецию, он принялся разыскивать Какамбо во всех кабачках, во всех кофейнях, у всех веселых девиц, но нигде не нашел его. Он ежедневно посылал справляться на все корабли, на все барки, ни слуху, ни духу о Какамбо. «Как», — говорил он Мартену, — «я успел за это время попасть из Суринама в Бордо, добраться из Бордо в Париж, из Парижа в Дьеп, из Дьепа в Портсмут, обогнуть Португалию и Испанию, переплыть все Средиземное море, провести несколько месяцев в Венеции, а прекрасной Кунигунды все нет. Вместо нее я встретил лишь непотребную женщину и аббата-перегорийца. Кунигунда, без сомнения, умерла. Остается умереть и мне. Ах, лучше бы мне навеки поселиться в Эльдорадском раю и не возвращаться в эту гнусную Европу. Вы правы, милый Мартен. Все в жизни обманчиво и превратно». Он впал в черную меланхолию и не выказывал никакого интереса к опере «А-ля мода», модной, пользующейся успехом, и к другим карнавальным увеселениям. Ни одна дама не тронула его сердце. Мартен сказал ему: «Поистине, вы очень простодушны, если верите, будто слуга Метис, у которого 5-6 миллионов в кармане, поедет отыскивать вашу любовницу на край света и привезет ее вам в Венецию. Он возьмет ее себе, если найдет, а не найдет, возьмет другую. Советую вам, забудьте вашего слугу Какамбо и вашу возлюбленную Кунигунду». Слова Мартена не были утешительны. Меланхолия Кандида усилилась, а Мартен без устали доказывал ему, что на земле нет ни чести, ни добродетели, разве что в Эльдорадо, куда путь всем заказан. Рассуждая об этих важных предметах и дожидаясь Кунигунды, Кандид заметил на площади Святого Марка молодого теотинца, который держал под руку какую-то девушку. У теотинца, мужчины свежего, полного, сильного, были блестящие глаза, уверенный взгляд, надменный вид, горделивая походка. Девушка, очень хорошенькая, что-то напевала. Она влюбленно смотрела на своего теотинца и порой щипала его за толстую щеку. «Согласитесь, — сказал Кандид Мартену, — что хоть эти-то люди счастливы. До сих пор на всей обитаемой земле, исключая Эльдорадо, я встречал одних только несчастных, но готов биться об заклад, что эта девушка и этот теотинец очень довольны жизнью. А я бьюсь об заклад, что нет. Пригласим их на обед, — сказал Кандид, — и тогда посмотрим, кто прав». Тотчас же он подходит к ним, любезно приветствует и приглашает их зайти в гостиницу, откушать макарон, ломбардских куропаток, осетровой икры, выпить вина Монтепульчано, лакрима Кристи, кипрского и самосского. Барышня покраснела, теотинец принял предложение, и она последовала за ним, поглядывая на Кандида изумленными и смущенными глазами, на которые набегали слезы. Едва войдя в комнату Кандида, она сказала ему: «Неужели, господин Кандид, вы не узнаете пакеты?» При этих словах Кандид, который до того времени смотрел на нее рассеянным взором, потому что был занят только мыслями о Кунигунде, воскликнул: «Мое бедное дитя, вас ли я вижу? Когда я встретил доктора Пангласа, он был в славном состоянии, и виноваты в этом были вы, не так ли?» «Увы, это действительно я», — сказала Пакета. «Значит, вы уже все знаете? Я слышала о страшных несчастьях, постигших семью госпожи баронессы и прекрасной Кунигунды. Клянусь вам, моя участь не менее печальна. Я была еще очень неопытна, когда вы меня знали. Один кордильер, мой духовник, без труда обольстил меня. Последствия были ужасны. Мне пришлось покинуть замок вскоре после того, как господин барон выставил вас оттуда здоровыми пинками взад. Я умерла бы, если бы надо мной не сжалился один искусный врач. В благодарность за это я некоторое время была любовницей этого врача. Его жена, ревнивая до бешенства, немилосердно избивала меня каждый день. Не женщина, а настоящая фурия. Этот врач был безобразнейшим из людей, а я несчастнейшим из всех земных созданий. Подумайте сами, каково постоянно ходить в синяках из-за человека, которого не любишь? Вы понимаете, господин кандид, как опасно для сварливой женщины быть женой врача? Доктор, выведенный из себя поведением жены, дал ей выпить однажды, чтобы вылечить легкую простуду, такое сильное лекарство, что через 2 часа она умерла в страшных судорогах. Родственники дамы притянули его к уголовному суду, он сбежал, а меня упрятали в тюрьму. Моя невиновность не спасла бы меня, не будь я не дурна собой. Судья меня освободил с условием, что он наследует врачу. Вскоре у меня появилась соперница, и меня выгнали без всякого вознаграждения. Я принуждена была снова взяться за это гнусное ремесло, которое вам, мужчинам, кажется таким приятным, а нам сулит неисчислимые бедствия. Я уехала в Венецию. Ах, господин кандид, вы не представляете себе, что это значит быть обязанной ласкать без разбора и дряхлого купца, и адвоката, и монаха, и гондольера, и аббата, подвергаясь при этом несчетным обидам, несчетным притеснениям. Иной раз приходится брать на прокат юбку, чтобы ее потом задрал какой-нибудь омерзительный мужчина. А бывает, все, что получишь с одного, украдет другой. Даешь взятки чиновникам, а впереди видишь только ужасную старость, больницу, свалку. Поверьте, я одно из самых несчастных созданий на свете. В таких словах Пакета открыла свое сердце доброму кандиду. Присутствовавший при этом Мартен сказал ему: «Вот видите, я уже наполовину выиграл пари». «Но позвольте», — сказал кандид Пакете, — «у вас был такой веселый, такой довольный вид, когда я вас встретил. Вы пели, вы ласкали теотинца так нежно и непринужденно. Право, вы показались мне столь счастливую, сколь, по вашему утверждению, вы несчастны». «Ах, господин кандид», — отвечала Пакета, — «вот еще одна из бед моего ремесла. Вчера меня обокрал и избил какой-то офицер, а сегодня я должна казаться веселую, чтобы угодить монаху». С кандида было довольно. Он признал, что Мартен прав. Они сели за стол с Пакетой и теотинцем, обед прошел довольно оживленно, и под конец все разоткровенничались. «Отец мой», — сказал кандид монаху, — «вы, мне кажется, так наслаждаетесь жизнью, что всякий вам позавидует. У вас цветущее здоровье, ваша физиономия выражает счастье, вы развлекаетесь с хорошенькой девушкой и как будто вполне довольны тем, что стали теотинцем». «Признаться, я хотел бы, чтобы все теотинцы сгинули в морской пучине», — сказал брат Жирафле. «Сотни раз брало меня искушение поджечь монастырь и сделаться турком. Мои родители заставили меня в 15 лет надеть эту ненавистную рясу, чтобы увеличить наследство моего старшего брата, да поразит его проклятого Господь Бог. В обители царят раздоры, зависть, злоба. Правда, я произнес несколько плохих проповедей, и они принесли мне немного денег. Впрочем, половину отобрал у меня настоятель, остальные я трачу на девчонок. Но когда я возвращаюсь вечером в монастырь, мне хочется разбить себе голову о стены дартуара. Все мои собратья чувствуют себя не лучше, чем я». Мартен обратился к кандиду с обычным своим хладнокровием. «Не считаете ли вы, что я выиграл все пари целиком?» Кандид дал 2000 пиастров в Пакете и 1000 брату Жирафле. «Ручаюсь вам», — сказал он, — «что с этими деньгами они будут счастливы». «Как раз напротив», — сказал Мартен, — «ваши пиастры, быть может, сделают их еще несчастнее». «Ну, будь что будет», — сказал кандид, — «но кое-что меня все же утешает. Я вижу, порою встречаешь людей, которых уже и не надеялся встретить. Если я нашел моего красного барана и Пакету, то, возможно, найду и Кунигунду». «От души желаю», — сказал Мартен, — «чтобы она когда-нибудь составила ваше счастье. Но сильно сомневаюсь в этом». «Вы очень жестоки», — сказал кандид. «У меня немалый опыт», — сказал Мартен. «Вот посмотрите на этих гондольеров», — сказал кандид. «Они поют, не умолкая. Вы не знаете, какие они дома, с женами и несносными детишками», — сказал Мартен. «У дожа свои печали, у гондольера свои. Правда, все-таки участь гондольера завиднее, нежели участь дожа. Но я думаю, разница так невелика, что о ней и говорить не стоит». «Мне рассказывали», — сказал кандид, — «о сенаторе Пококуранте, который живет в прекрасном дворце на Бренте и довольно охотно принимает иностранцев. Утверждают, будто этот человек никогда не ведал горя».